Глава 5. Даша. «Витя!» — бегу за сыном. «Витенька, стой!» — кричу. Вылетаю из лофта, перебирая ногами по ступенькам. Спускаюсь по лестнице. Я так сильно тороплюсь, что дважды теряю равновесие и лишь по счастливой случайности не пролетаю кубарем вниз. Но едва я вижу предпоследнее препятствие и чуточку расслабляюсь, ведь почти спустилась, как цепляюсь каблуком и, раскидав руки в разные стороны, лечу вниз. В самый последний момент выворачиваю тело так, что вместо пола падаю на перила. Ударяясь животом, аж дух вышибает. Но это все-таки лучше, чем расквасить нос о напольную плитку. Боль в животе можно перетерпеть. Делаю шаг вперед и чувствую что-то не то. Смотрю под ноги, и остатки хорошего настроения растворяются, словно его и не было. Я сломала каблук. «О нет!» — сокрушенно вздыхаю. Шмыгаю носом. Мне обидно до слез. Сегодня явно не мой день. Отдышавшись и стерев подступившие на глаза слезы, выхожу на улицу. Мне кажется, что все вокруг смотрят и видят мой позор. Конечно, можно было бы отломать и второй, а затем пройтись, как это делали в рекламе, но я не решаюсь на подобное. Чувствую, если попробую, то буду выглядеть еще более нелепо. Стыд. Полный стыд. Прихрамывая, спуская с крыльца, подхожу к стоящему рядом с Константином Витеньке и опускаю руку на плечо именинника. «Мамочка, это мой папа!» — восторженно смотрит на меня сынок. В его глазах столько надежды и счастья, что я даже не понимаю, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Так не хочется разбивать детскую мечту. «Это дядя Костя», — представляю Погорелова. «Надеюсь, он меня не уволит за панибратство». «Не папа?» — разочарованно протягивает малыш. Печально поджимая губы, мое сердце разорвано в клочья. «Однозначно сегодняшний день худший из дней». Встречаясь с Константином растерянным взглядом и, к своему удивлению, нахожу поддержку. Погорелов едва заметно подмигивает мне. «Вить, иди сюда скорее!» — азартно зазывает виновника торжества. «Ты ведь не видел свой подарок? Пойдем скорее покажу, тебе точно понравится!» Витя бросает на меня вопросительный взгляд. «Можно?» — спрашивает перед тем, как согласиться на предложение. Мы с ним условились, что без предупреждения со взрослыми уходить ни в коем случае нельзя. Да, конечно, отпускаю сына. Он с интересом следует за Костей, а я облегченно выдыхаю. Ноги подрагивают от волнения. Денис, какой же ты скотина! Наобещал сыну стрекороба, а сам как всегда. Я ведь знала, что он не явится, что сегодняшний день станет для Витеньки неидеальным, и именно потому, что его отец не приедет. Мой сынок очень переживает из-за того, что у него нет папы. Я, как ни стараюсь, заменить ему его не могу. Именно поэтому и хотелось сделать сегодняшний день незабываемым. Может быть, хоть получилось компенсировать утрату. «Мама, мамочка!» — ко мне подбегает восторженный Витя. Его переполняют эмоции. Малыш берет меня за руку и тянет за собой. «Скорее, бежим!» «Бежим!» Соглашаясь и стараясь особо не хромать, а без одного каблука это сделать крайне сложно, следую за сыном. «Смотри!» — Витя показывает на новый велосипед. «Это мне!» — говорит гордо. «Вау! Какой крутой!» — подыгрывая сыночку, изображая полный восторг. «Давай скорее на нем прокатимся!» — предлагаю, показывая на транспорт. «Я не умею!» — конфузится сын. «И что?» — подключается к разговору Погорелов. «Нашел, из-за чего переживать. Здесь же все просто. Садишься на сиденье, держишь руль и крутишь педали». «Я упаду», — говорит тихо. «Не упадешь», — заверяет его Константин. «Смотри, вот эти колесики тебе не позволят завалиться». «А как тормозить? Вдруг я не смогу остановиться и врежусь в дерево?» Продолжает беспокоиться. «Витенька у меня очень чувствительный мальчик. Всегда всех жалеет и обо всем переживает». Пока Константин терпеливо отвечает на каждый из заданных вопросов, объясняет, как пользоваться велосипедом, я стою рядом и не вмешиваюсь в разговор. Витя с благоговением смотрит на Погорелова. «Давай попробуем», — предлагает, показывая на сиденье. «Залезай, я подстрахую». «Мам, можно?» — снова уточняет сынок. «Конечно, родной», — разрешая без лишних раздумий. Достаю телефон и снимаю на видео, как мой сын делает первые успехи на новом велосипеде. Особенно уделяю внимание его эмоциям, ведь потом я буду пересматривать ролик множество раз. «У меня получается! Ура!» — кричит вне себя от счастья. «Ты умничка!» — хвалю от чистого сердца. «Возвращай именинника! Торт сам себя не съест!» — приходит сообщение от Тани. «Рассаживайте мальчишек, мы сейчас будем», — пишу ей в ответ. Уговорами и хитрыми манипуляциями вынуждая Витеньку вернуться к гостям, а Костю прошу убрать велосипед обратно в машину. «Я сегодня не за рулем и не представляю, как везти столь крупный подарок обратно. До дома пешком далеко, автобусы здесь не ходят, а ни один таксист не согласится взять нас с великом в авто. Засада. Насчет велосипеда не переживай. Я тебе к дому его подвезу», словно прочитав мои мысли, говорит Погорелов. «Правда?» — облегченно вздыхаю. «Спасибо тебе огромное! Я уже всю голову вскружила, думая, как привезти твой подарок. Сама того не замечая, перехожу на «ты». «Если тебе некому подвезти, то я могу это сделать», — предлагает. «Будет очень кстати», — признаюсь, чуть улыбаясь. «Если ты снимешь туфли и пойдешь без них, никто тебе слова не скажет», — подмигивает и открывает передо мной дверь в лофт. «Только после дам». Заходим в помещение под ахи и охи девчонок, рассаживаемся за стол. Витенька сидит в самом центре и сияет, как солнышко в погожий летний день. Он счастлив. Подаю знак, чтобы выносили торт. Зал наполняется торжественной музыкой. Дети, затаив дыхание, ждут, когда появится главное угощение сегодняшнего дня. И у меня звонит телефон. Бросаю взгляд на экран и понимаю, что это отец Вити. Не сбросить, не проигнорировать. Он ведь будет трезвонить ровно до тех пор, пока я не отвечу. «Простите», — шепчу и убираю на телефоне звук.